Глава 16. Их было четверо. Четыре муда... «Эй, Миша! Миша!» — доносился до моих ушей голос Маши. «Пожалуйста, открой глаза! Проснись!» Первым пришло осознание, что я лежу на полу. Голова болит. Что-то не так. Какая-то подозрительная тишина. Только не опять. «Лора!» Я открыл глаза и резко сел. Рядом стояла Маша, Трофим и Алевтин Генрихович. «Что?» — удивилась Кутузова. «Кто такая Лора?» Я заглянул себе в мозг и просканировал состояние. Секунда, и передо мной появилась моя синеволосая Лора. У меня как камень с плеч упал. «Чего разорался, дуралей? Захотел рассказать обо мне всем подряд?» — фыркнула она. «Кажется, все в порядке. Моя дорогая Лора на месте. Не хотелось бы опять потерять ее, но сейчас на рассмотрении два вопроса. Как я оказался на полу, и как мне объяснить Маше, чье имя я произнес? «Кузнецов, я тебя сейчас тресну», — Кутузова потрясла кулаком перед лицом. «Кто такая Лора?» «Это психолог для Ерха». «Ерх?» — удивилась Маша. «А он тут при чем?» «Я забыл, что мы записались на прием, и вот...» «А, жаль». «А ты что на полу делаешь? Что случилось?» «Сам не пойму», — честно признался я, пытаясь подняться на ноги. «Мне бы самому это хотелось узнать». Пока было понятно лишь то, что меня сильно контузило, и из головы буквально выдрали кусок воспоминаний с момента, когда я накрыл тех баб шляпой. «Кстати, я повернулся туда, где в последний раз видел странных дамочек. Они лежали также, прикрытые шляпами». Без движения и других признаков жизни. Пришлось пропустить через себя большую порцию энергии, и я быстро пришел в форму. Это как ты расслабился, Михаил Кузнецов? Потерял сознание? И как? Ну, на это у меня была моя помощница с болванчиком. Они все записывали. Ерх невозмутимо висел на бедре, и, кажется, он переживал за меня. Но было еще кое-что, что он мог мне показать. «Это кто?» — ткнул Трофим в женщин. В руке у него был непонятно откуда появившийся пистолет, и он им дирижировал как искусный музыкант. Хех, и тут музыканты. «Миша, это те, о ком я думаю?» — чуть спокойнее спросил звездочет. «А о чем вы думаете?» «Я хоть и не профи в этом, но от меня не ускользнула резкая вспышка магии хаоса. Кто это, Кузнецов?» «Тут я вам не смогу помочь, Алевтин Генрихович», — пожал я плечами и подошел к женщинам. «Я сам не понимаю, кто это. Но подобное я уже встречал». «В Японии?» «Да». Пришлось проверить состояние женщин. Удивительно. Но в них еще оставался какой-то запас. Однако основная часть ушла в кулон. «Надо их перенести куда-нибудь, а то привлекут лишнее внимание. Трофим, Алевтин Генрихович, позвольте использовать вашу комнату. Она чуть побольше?» «Да, понесли», — кивнул звездочет. После того, как мы незаметно перенесли тела в каюту, я ненадолго оставил их с мужчинами и вернулся к себе. «Миша, с тобой точно все хорошо?» — спросила Маша, садясь рядом со мной. «Да, но... мне надо просмотреть записи с болванчика и понять, что произошло». «Вы сражались?» «Не то чтобы. Но я точно помню, что я их вырубил. Они уже были без сознания». «Что мне сделать?» — серьезно посмотрев на меня, спросила она. «Сходи, пожалуйста, за водой». Я сделал самое милое и невинное лицо, на которое был способен, и сложил ладошки. «Только бутылку. У меня почему-то большая жажда». «Хорошо», — кивнула она и вышла из каюты. «Так, а теперь надо понять, что там случилось. Лора», — позвал я помощницу, — «покажи и объясни». «Я сама немного испугалась. Все же это первый случай после пещеры с мимиком». Ерх требовал внимания. Пришлось его положить на колени. «Погоди, приятель, сперва посмотрю, что меня вырубило», — погладил я его по гарде. «Запускай». Появилась картинка. Вот я стою над дамами и накрываю их лица шляпами. Сейчас я понимаю, как это глупо выглядело. Они же не мертвы. А я тут... впрочем, неважно. А потом случилось то самое. Кулоны, которые закрывали детальки болванчика, сползли с рук. Вышло так, что они сдерживали мощную силу хаоса, которую женщины выпустили из кулона. Накопившись внутри деталей, сила сконцентрировалась, а потом рванула, как граната. Меня тут же отбросило магией хаоса, и я отключился от перегрузки. Хорошо, что Лора уже всегда готова к худшему. «Значит, болванчик может сдержать эту магию?» — удивился я, поглядывая на своего маленького питомца. «Пока мало данных», — пожала плечами Лора. «Но, скорее всего, так и есть. Вот только выводы не самые утешительные». «В смысле?» «Наблюдая в прошлом за магией хаоса, я заключила, что она имеет примитивное сознание». «Кто? Магия хаоса?» «Ты что, еще не пришел в себя?» Лора подошла ко мне и потрогала щеку. А рука у нее теплая и практически как настоящая. «Да, я и так могу», — улыбнулась она. «В общем, бабоньки не в себе. Можем попробовать что-нибудь сделать с ними. Я примерно понимаю, как нужно действовать после битвы с Захаром». «Вот как», — почесал я подбородок. «Значит, хаос делает людей одержимыми». «Стоит ли пробовать освободить девочек от хаоса? А если не получится? Тогда я ничего и не теряю. Отдам их в Москве в руки Сергея Михайловича, а там с ними уже будут разговаривать другие инстанции». Ярх продолжал требовать внимания. В свете последних событий он оказался самым предусмотрительным, вот только я, дурак, не послушал его. «Да, друг мой, что такое?» — обратился я к нему. В ответ получил просьбу открыть сознание. Без лишних вопросов я дал мечу проникнуть мне в разум. Это оказались воспоминания. Словно я был в компьютерной игре, и изображение транслировалось прямо из меча. Оказалось, что Ярх мог смотреть на 360 градусов. Полезная фича. Какое-то заброшенное помещение. Судя по всему, катакомбы. Явно не из этого мира. Значит, дикая зона. Но какая? Немного странное свечение в небе, отдающее красно-желтым. Такого я не видел в своей части дикой зоны, да и в северной тоже. Меня за ножны держал первый владелец, основатель рода Кузнецовых, Владимир. Перед ним стояли четыре темных фигуры, которые явно были магами хаоса. Я почувствовал, как Ярх отреагировал на них. «Еще не поздно все исправить», — произнес Владимир. «Все же раньше вы были в моем роду. Алексей, Антон, это же я! Свят, Олег! Вы забыли, как мы ходили на рыбалку?» «Заткнись. Ты нам не смеешь приказывать», — ответила крайняя фигура, окутанная тьмой. В них содержалась магия хаоса. Я понял, что они гораздо мощнее тех, с кем я раньше сталкивался. Возможно, каждый сильнее Захара, но это не точно. «Я не приказываю. Я только говорю, чтобы вы не делали глупостей», — продолжал разговор Владимир. «Еще не поздно». «Поздно», — ответил второй. «Мы получили такую силу, которая тебе и не снилась. Нам показали, насколько вы, люди, ничтожны». «Вот как», — вздохнул он. «Значит, хаос вас окончательно поглотил». Владимир посмотрел на меня и улыбнулся. Что-то в его глазах мне не нравилось, как будто он был очень уставшим. «Владимир», — более дружелюбно сказал третий человек, — «переходи к нам. Ты получишь настоящую силу, во много крат превосходящую ту, что у тебя. Ты и так силен, но представь, что будет, когда у тебя появится безграничная сила». «Да, Вова», — ответил четвертый. «Ты сможешь излечить себя. Такой воин, как ты, не должен умирать от болезни. Мы тебя вылечим». «И какой ценой?» — улыбнулся Владимир. «Ценой всего нескольких жизней», — пожал плечами первый. «Для тебя же это не проблема. Скольких ты уже убил?» «Я убивал только врагов. Тех, кто хотел причинить вред невинным». Он сильнее сжал меч. «И я сейчас вижу, что передо мной безусловное зло». Четверка переглянулась. «Тогда прощай», — сказал первый и выставил руку вперед. На ладони появился черный шар. «Тут и закончится история великого Владимира Кузнецова. А многие говорили, что ты сильнее даже царя Петра». «Ярх, дружище, кажется, эти люди заблуждаются». На лице Владимира появилась улыбка. Я присмотрелся. У него был золотой зуб? Зачем мне эта информация? Трое остальных тоже выставили руки вперед и начали кастовать заклинания. «Попробуем!» Доставая меня из ножен, Владимир сделал молниеносный рывок и оказался сбоку от крайнего. Быстрый взмах, и рука упала на землю. Затем он выпустил неоформленные в заклинание мощный импульс энергии и разбросал троих в разные стороны. Противник с отрубленной рукой даже не вскрикнул. Вместо конечности появилась черная щупальца, и оно потянулось к Владимиру. «Да хрен тебе!» — пробубнил он и отрубил конечность. Затем Кузнецов схватил за шею нападавшего и легко приподнял. «Ерх, дорогой, давай как раньше!» С этими словами он приложил меня к туловищу мага, и только тогда тот закричал. Хотя это вряд ли похоже на человеческий крик. Скорее, писк, скрежет по стеклу. Огонь, который покрывал тело, начал гаснуть. Я чувствовал, что меч выталкивает эту силу. Что же это за меч такой? Но трое врагов уже пришли в себя. «До вас тоже дойдет очередь!» Владимир посмотрел на остальных и на этот раз выпустил энергию прямо из тела. Врагов раскидало еще на несколько метров. Магия хаоса окончательно покинула тело бывшего товарища Владимира. Теперь это был простой мужчина в броне с прической горшком. Кузнецов положил его на землю. «Эй, ты как?» — тихо произнес Владимир. Мужчина открыл глаза. Он точно не жилец. «Простите, Владимир, я не знал, что творю». Изо рта, глаз и ушей потекла кровь. «Кажется, это конец. Прошу, позаботьтесь о моей семье». С этими словами он умер. «Зараза! Слишком долго вы были под этой дрянью!» — сплюнул Владимир и выпрямился. «Что ж, негоже оставлять старых товарищей с нечистью!» Трое магов уже стояли на ногах и пытались объединить силы. Они встали полукругом и начали создавать одну большую сферу. Но Кузнецов не стал ждать и побежал на врагов. Хаоситы выпустили разрушительной силы шар, но Владимир легко отбил его мечом. Я чувствовал, сколько силы они вложили в эту атаку, и она была гораздо мощнее всего, что я видел у Есенина. А Владимир просто отбил шар, как будто играл в теннис. «Раз мне вас не исцелить, то постараюсь убить вас быстро», — прогремел он, сокращая дистанцию. Тройка выхватила мечи, окутанные темной материей, и началась битва. Пока мною размахивали, я оценил фехтовальные навыки Владимира, и меня просто поразило, что мой предок оказался куда искуснее Асаэрея. Удивительно, но Владимир в этот момент был старше японца почти вдвое, а двигался как молодой. Поразительно. Битва продлилась недолго. Сперва отлетела голова одного, второго разрезали пополам. Последний, осознав, что шансов на победу нет, решил убежать. «Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти?» — ухмыльнулся Владимир, наблюдая за бегством трусливого мага хаоса. Он взял меня обратной стороной, и я ощутил, как он впитывает энергию. Через мгновение он кинул ярко, как копье. Попав в ногу врагу, меч моментально прибил его к стене. «Я же сказал, что ты не убежишь», — спокойно подходя, проговорил Кузнецов. Вырывающийся маг резко обмяк, как будто в нем выключили питание. Но через секунду он поднял голову, и его глаза полностью почернели. Это уже был не тот человек, которого преследовал Владимир. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» — не своим голосом сказал маг. «Ты всего лишь муравей. Да, сильный, но муравей». «Ты его хозяин?» — спокойно спросил мой предок. «Я буду отправлять на эту планету своих слуг до тех пор, пока ты не сдашься», — произнес мужчина и улыбнулся. «Ты не спасешь никого. Твой род падет. Ты падешь. Этот мир обречен». «Если не я остановлю тебя, это сделает кто-то другой», — пожал он плечами. «Но мне известно, что твоя магия не всесильна. Ее можно изгнать». «Ты не спасешь никого. Я убью всех, кто тебе дорог». «Насколько же ты труслив, если боишься одного сильного муравья?» Кузнецов взял меч, напитал его энергией и быстрым движением разрубил врага пополам. Картинка мелькнула и пропала. «Ну ничего себе, посмотрел кино. Значит, хаоситы уже были в этом мире? и практически с самого начала падения метеоритов? Интересненько. Но не это меня беспокоило. Во-первых, на тот момент, когда мой предок сражался с магами, он был чем-то болен. Уж не болезнь ли его убила? Других причин я пока не знал. И во-вторых, он мог изгонять хаос. Вот только чем дольше эта зараза находится в теле, тем меньше шанс спасти человека. «Видела?» — спросил я Лору. «Ага. А Ерх у нас тот еще скромник», — хихикнула Лора, гладя меч по рукояти. «Какой могучий и сильный!» На такую неприкрытую лесть Ерх повелся как ребенок. Он стал посылать мне образы благодарности и смущения. Как бы не влюбиться в Лору, Лавелас, а то появится еще один комплекс. Как раз пришла Маша с водой. «Что с тобой?» — посмотрела она на меня. «Ты какой-то бледный». «Ну еще бы», — поспешил выкрутиться я. «Все же только что валялся без сознания». Я выпил залпом целую бутылку воды и сказал Маше, что пойду проведаю пленниц. Она порывалась со мной, но я заявил, что это очень опасно, и я не хочу, чтобы она пострадала. Вдруг они проснутся. Раз меня вырубили, то это могло быть чрезвычайно рискованным мероприятием. Это сработало. В каюте Трофима и Звездочёта было куда интереснее. Оба мужчины сидели на стульях, а в центре, на клеенке, лежали две женщины. Хорошо, хоть они подложили им под голову подушки и укрыли пледами. Зачем-то. «Вы тут как на поминках», — улыбнулся я, заходя к ним в гости. «Расслабьтесь. Они проваляются в отключке до Москвы». «Я хотел просканировать их», — сказал Звездочёт. «Но твой питомец щелкнул меня током». «И правильно сделал», — кивнул я. «Алевтин Генрихович, Трофим, не могли бы вы оставить меня наедине?» «Зачем?» — подозрительно спросил Звездочёт. «Возможно, этих женщин еще удастся спасти», — честно сказал я. «Судя по всему, хаос в них недавно». «А с чего ты решил, что сможешь выкачать из них эту магию?» — продолжил Звездочёт. «Насколько мне известно, такой техники нет». «Алевтин Генрихович», — я наклонил голову на бок. «Секреты рода. И если вам этого мало, то особое поручение царя Петра». «Но», — поднял руку Звездочёт. Я уже понял, что он просто хотел остаться и посмотреть, что мы с Лорой будем делать. И я искал любые методы избавиться от них. Присутствие посторонних не входило в мои планы. «Алев, пойдем», — встал Трофим, прекрасно понимая меня. «Угощу тебя в ресторане холодненькой». «Михаил», — Звездочёт подошел ко мне. «Я понимаю, что ты в последнее время стал быстро прогрессировать в силе, но... просто будь осторожен». «Не переживайте, Алевтин Генрихович. Я просто хочу попробовать спасти этих заблудших женщин. Никаких взрывов». «Взрывы? Может, мне все-таки остаться?» «Простите, но тогда вам лучше обратиться к царю Петру. Загляните минут через 20». После этих слов оба мужчины покинули каюту. Я закрыл за ними дверь и уселся рядом с горе-убийцами. «Лора, ты говорила, что знаешь, как изгнать хаос». Помощница появилась в докторском халате и в хирургических очках. «Ну, не попробуешь, не узнаешь», — пожала она плечами. «Скажем так, у нас две попытки». «Не сильно меня это радует». «А у тебя есть другие варианты?» — посмотрела она на меня, и ее глаза смешно увеличились в линзах. «Ерх?» Но тот звякнул и показал, что у нас с ним недостаточно общей силы, чтобы проделать фокус моего предка. «Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Мы и сами справимся». Я положил руку на голову одной из женщин. «Ну, погнали», — весело улыбнулась Лора, и наши глаза загорелись ярким голубым светом. Такой силы, как у Владимира, у меня пока не было. А значит, процесс займет чуть больше времени. Мы проникли во внутреннее хранилище и через каналы прогнали всю магию хаоса, стараясь не повредить ментальное тело женщины. Вот только после чистки хранилище полностью опустело. «Значит, потом дадим ей маленький кристалл», — пояснила Лора. Они лежали у меня в отдельной сумке в спальне. После того, как хаоса не осталось в женщине, я смог просканировать основное ментальное тело, и как же я удивился, когда понял, что... «Лора, а это не та ли баба?» «Ага, та самая», — кивнула помощница. «Музыкантишка».